С 26 по 28 мая в Пхеньяне состоялось заседание, на котором представители партийных, государственных, экономических и силовых учреждений обязались основательно выполнить задачи, намеченные на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. В нем приняли участие ответственные работники партии, государства и армии, в том числе Пак Бунджу, представители партийных и силовых органов, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств, местных органов партии и власти, ведущих промышленных предприятий. Участники обсудили о том, как реализовать пятилетнюю госстратегию экономического развития и мобилизовать всю армию и весь народ на создание темпов Малима для достижения грандиозной цели строительства сильного социалистического государства. С докладом выступил член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер кабинета министров Пак Бунджу, который отметил. 7-й съезд Трудовой партии Кореи с гордостью подытожил о победах и успехах в социалистическом строительстве и наметил новую стратегию экономического развития, направленную на то, чтобы укрепить материально-техническую основу государства и добиться коренного улучшения жизни населения путем активизации строительства экономической державы согласно статусу идейно-политической и военной державы. Линия строительства сильного социалистического государства и пятилетняя госстратегия экономического развития являются великим планом и вдохновляющим знаменем. Они освещают кратчайший путь к ускорению окончательной победы идеала социализма и подталкивают армию и народ к тому, чтобы они непрерывно продвигались вперед с духом дальнейшего новаторства и наступления. Докладчик наметил цели по ведущим показателям, чего следует достигнуть в период реализации пятилетней госстратегии экономического развития и задачи всех сфер в строительстве экономической державы для этого. Цели борьбы в строительстве сильного социалистического государства будут непременно достигнуты, поскольку у нас есть мудрое руководство Ким Чен Уна, надежная основа самостоятельной экономики, переданная в наследство Ким Ир Сенам и Ким Чен Ирам, а также армия и народ, которые создают темпы нового времени Малима по зову партии, подчеркнул докладчик. Затем состоялись отраслевые заседания народного хозяйства. Их участники приняли конкретные и реалистичные меры для достижения целей своих отраслей в поддержку задач, намеченных 7-м партсъездом. Пак Бунджу объявил заседание закрытым. На заседании была объявлена 200-дневная трудовая вахта преданности, призванная пробить брешь в реализации пятилетней госстратегии экономического развития, намеченной на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. 28 мая в Народном дворце культуры состоялся митинг представителей партийных руководящих групп 200-дневной трудовой вахты.